то есть сумма слагаемых внутренних энергий, которые дают в результате равнодействующую силу, устремляющую вверх, человек ценный, и ценность его прямо пропорциональна силе равнодействующей. Также пригодным считаем того, кто, прикоснувшись к учению живой этики, может явить тот же характер равнодействующий. Нет такого человека, все энергии микрокосма которого устремляли бы его ввысь, ибо человек – наследие прошлого. Отсюда и будущее деление по светотени. Паспорт духа окажется безошибочным. Фотография человеческих излучений имеет великое будущее, следствие которого еще недооцениваются даже близкими. Но придет время, когда на ответственные места в обществе и государстве будут допускаться только люди духовные и физические измерения, которых будут удовлетворять определенному стандарту. Негодяев, стоящих у власти, не будет. И вершители судеб человеческих займут свое место лишь по праву своей светоделимости. Позор человечества, подкупные выборы, канут в лету. Никакие богатства и хитрость не подделают паспорт духа. Тогда практически будет понята формула оценки человека. Он ценен для эволюции. Научный подход к явлениям духа покажет, что явления так называемого духовного порядка совершенно конкретны, уловимы и могут быть изучаемы и зримы, что все дело и их понимание лежит в сфере тонких энергий, столь же реальных, как свет солнца. Новый век науки назовем веком нахождения и утверждения энергии человеческого организма и их взаимодействия с энергиями окружающей его природы и соответствия структуры его тела или тел и их элементов с элементами всех царств природы. Наука соответствий, так назовем эту область грядущего знания. Взаимодействие и связь человеческого тела и его сущности внутри будут рассматриваться и изучаться в связи с космическими энергиями пространства. Лучи пространственных тел и реакции, ими порождаемые в элементах Земли и их носителях, будут изучаться в институтах космических лучей. В центре изучения будет поставлен человек как высшая эволюционирующая форма космической жизни.